Глава вторая. Безумие любить кого-то, но еще большее безумие и вовсе не любить. «Да где же эта книга?» — процедил Галец и Истел Вантерфул, перебирая пыльные талмуды в своем шкафу. «Если она вам очень нужна, я могу помочь поискать», — раздался голос той, кого он собирался спасать. Медленно обернувшись, отметив взглядом пришедшую в себя девушку, что сейчас сидела, а не лежала на металлическом столе, он опустошенно рухнул в кресло. Не понимал. Всего несколько секунд назад она абсолютно точно лежала, словно мертвая, объятая толстым слоем воды, которую ни убрать, ни вытереть было невозможно, а теперь спокойно сидела, будто ничего ровным счетом не случилось. «Я хочу знать, что это было», — процедил мужчина, стараясь удержаться в рамках собственного самообладания. «Амулет, который висит на твоей шее, ясно дал мне понять, что твоя жизнь подверглась угрозе. Новый блокиратор имеет и такие свойства?» Отстраненно удивилась девушка и спрыгнула со стола на пол, потирая плечи. «Павлиция!» — протянул он с предупреждением, ощущая, как подступает ярость. Эта ярость в последнее время стала для него незаменимым спутником. Действие эликсира с каждым разом становилось все меньше, его приходилось пить все чаще, но вскоре он обещал и вовсе перестать помогать. Истел не знал, что будет делать, когда это случится. Сколько раз он уже пожалел о том, что совершил. Не желая терять Арбилда, первое умертвие, которое он поднял в своей жизни, Галец и Вантерфул обратился к древней запрещенной магии. Первокурсник-огневик с нестабильным даром почти полностью уничтожил умертвие. Нетронутой пламенем осталась лишь одна кисть, куда после длительных магических манипуляций и были перемещены отголоски души. Из своей домашней лаборатории Истел смог выползти лишь через трое суток. Древние заклинания, найденные в книгах отца, которые достались мужчине после смерти родителя, не только высосали из него все силы, но и отравили его магию ядом. Он пытался найти противоядие. Искал способ утихомирить собственные эмоции, но в него словно вселялся опасный зверь, демон-искуситель, чудовище, которое не получалось контролировать. Ярость не только затапливала разум, но и возобладала над ним, иногда пробуждая и другие темные эмоции и желания. Он переставал быть собой, с ужасом ожидая момента, когда навсегда потеряет свою суть. Но до того часа хотел сделать как можно больше. Например, раскрыть секрет сокровищницы падшего Естия, что не удалось сделать его отцу. Историки еще век назад писали, что там сокрыты не только необъятные богатства, но и артефакты, равных которым просто не существует. Тот, кто завладеет ими, станет безраздельно править целым миром, что мужчину, конечно же, не интересовало. Бесконечной власти и золота страстно желал Естий, за эти годы погрязший в долгах. А его, как ученого, больше интриговали магические открытия. Каждому, кто жил наукой, хотелось получить свой философский камень, чем бы на самом деле этот камень ни был. «Павлиция!» Вновь поторопил он девушку, впиваясь пальцами в деревянную столешницу так, чтобы она этого не видела. Тяжко вздохнув, понимая, что Истел так просто не отстанет, его ученица, его невеста, наконец-то вознамерилась отвечать. Но прежде чем она сказала хоть слово, Лиция подошла к его столу и вытянула перед ним левую руку. «Это водная Хикса», — произнесла она, демонстрируя что-то лишь издали, похожее на кольцо на своем мизинце. «Водная оболочка вокруг меня являлась щитом, который она создавала, преобразив мою магию. Галец и Лукстер пытался меня убить, и если бы не Хикса... Только я не поняла, почему потеряла сознание». «На этот вопрос я смогу тебе ответить. Одна защита наслоилась на другую. Фактически водная оболочка вошла в резонанс с той защитой, что заложена в камень твоего амулета». С сожалением покачал он головой. «Я должен был тебя предупредить». «Должны были», — с неудовольствием отметила девушка, но тут же смягчилась. «Но я понимаю, почему не сказали. Галец и Лукстер...» «Лукстер перешел все границы!» Неожиданно перебил ее Истел, почти прорычал, скребнув ногтями по столешнице. Лиция опасливо сделала шаг назад, и он это видел, а потому вновь заставил себя взять всю волю в кулак. «О том, как у тебя появилась Хикса, мы поговорим завтра утром. А теперь иди. Я запрещаю тебе покидать сегодня особняк». Он с трудом дождался, пока девушка освободит его лабораторию. Дверь закрылась за ней оглушительно громко, но он не торопился оставлять кресло. Наоборот, впился пальцами в подлокотники и некоторое время сидел, словно застывшая статуя. Пережидал. Но буря на этот раз не собиралась отступать так легко. Ощутив, как сознание его мутнеет, мужчина рванул ворот рубашки и резко поднялся на ноги. Кабинет был пересечен всего за несколько секунд. Тяжелый засов, появившийся здесь недавно, опустился, перекрывая возможность Истелу выйти, а кому-либо зайти. Рванув к стеллажу, где прятались зелья, снадобья и разные ингредиенты, Галец и Вантерфул искал на полочках хоть один флакон эликсира. Обычно он варил сразу объем для 20-30 флаконов и использовал их по мере необходимости. Мужчина был уверен, что у него еще оставалась порция, но найденный им пузырек оказался пуст. И именно в этот момент свет для него померк. Обнаружил он себя часами позже, лежащим на холодном полу. Голова была разбита, плечо болело, но хуже всего, что его домашняя лаборатория оказалась разгромлена, фактически разрушена. Как он довел ее до такого состояния, Истл просто не понимал, но точно был уверен, что все содеянное его рук дело. Засов на двери так и остался нетронутым. Однако исправить все прямо сейчас у него просто не было времени. Он боялся не успеть сделать то, что запланировал, учитывая, что Лукстер-старший уже перешел все границы. То, что он сотворил вчера, позволил себе напасть на Павлицию прямо среди белого дня, говорило о том, что он безоговорочно уверен в своей победе. Некромант был убежден, Астер знает, как доказать ее вину, а значит, у Галеция Вантерфула не осталось возможности выбирать. Вариант, как обезопасить свою невесту от любых обвинений, он знал только один. Тяжко поднявшись на ноги, качнувшись, но устояв, Истл взмахом кисти смел бардак в сторону. Путь до двери показался ему бесконечным, а массивный засов невероятно тяжелым. Но, поборов собственную слабость, мужчина выбрался на лестницу. Да, каждая ступенька давалась ему еще тяжелее предыдущей, но Галец и Вантерфул с детства был упрямым, и это качество в себе, несомненно, считал положительным. Наравне с твердостью и отсутствием жалости. По крайней мере, сам себя он жалостливым не считал. Преодолев обе лестницы, миновав коридор второго этажа, мужчина на мгновение остановился у двери. Слабость вновь настигла его, но не вынудила отступить. Осторожно открыв створку, стараясь скрыть свои шаги, Истл замер у кровати, вокруг которой по полу были разбросаны подушки. Павлиция, облаченная в пижаму, спала в самом центре, обнимая одеяло и руками, и ногами. Приблизившись к девушке, он с нежностью коснулся костяшками пальцев ее щеки. На высохших бледных губах выступила улыбка. «Все будет хорошо», — произнес он тихо, давая это обещание не ей. Это обещание он давал себе, точно зная, что для этой девушки он сделает все. Как возможное, так и невозможное. Именно так подсказывало ему сердце, хотя и считалось, что у некромантов оно мертво. Галец и Вантерфул, наверное, впервые в жизни ощущал вину. Покидая свой столичный особняк глубокой ночью в экипаже, которым пользовались крайне редко, учитывая мастерство владения портальными переходами, он раздумывал над тем, что поступает неправильно. Раньше его это не волновало. Когда на месте Павлиции находилась Амеджия, Истл абсолютно не страдал чувством вины. Это его мать думала, что его мальчика пытаются охмурить и обмануть, но сам мужчина беспомощным наивным ребенком себя давно не считал. Он прекрасно видел Амеджию насквозь. Первокурсница, бойкая, яркая, привлекающая внимание. Она обладала стихией воды и даром некромантии, что почти сразу сделало ее самой популярной студенткой в Академии проклятых. Парни с первого по четвертый курс ежедневно одаривали ее комплиментами, но она не желала размениваться по мелочам. Стоило Истулу предложить ей личные дополнительные занятия по некромантии для того, чтобы официально она числилась на факультете водников, как девушка тут же ухватилась за эту возможность. Он видел все ее взгляды, отлично понимал все ее намеки, наперед просчитывал все ее действия, а потому, однажды проснувшись с Амеджией в одной постели, не очень этому удивился. И тому, что в спальню вошла ее тетка, тут же перебудившая своими криками весь дом, и тому, как быстро нагрянули родители девушки. Да он даже не изумился тому, что совершенно не помнил, как попал в дом родителей своей студентки. Она продумала абсолютно все, чтобы женить его на себе, за исключением того, что аристократам позволялось куда больше, чем простолюдинам или же купечеству. В Галеции в Вантерфуле просто не имелось благородства, на которое Амеджи и ее родственники так сильно рассчитывали. Зато мужчина был щедрым. Он с лихвой заплатил семье водницы за то, чтобы всего один раз отвезти ее в сокровищницу падшего Естия. Ее дар некромантии почти достигал уровня элементаля. Девушка однозначно обладала особым талантом к магии, которым пользоваться, конечно, ленилась. Но этого и не нужно было. Ему была необходима лишь ее сила, а точнее ее полный магический резерв. Только кровь рода Элис и магия высшего уровня могли открыть замок на сокровищнице. Так он думал на тот момент, к тому времени вместе с отцом перепробовав прочие варианты. Но сокровищница не открылась и в тот день. Последний дальний потомок рода Элис сгорел в черном пламени, когда сил четырех магов, включая Амеджию, не хватило для проведения обряда. Тогда-то Истл и понял, что ему нужны маги уровня элементаль. Правда, за эти годы Павлиция была первой, кого он встретил. Другие маги этого уровня не могли совладать собственным даром и теряли свой человеческий облик. Чистая, неуправляемая стихия же для проведения обряда не подходила. Впрочем, теперь он вообще сомневался в своей теории. Чем больше он узнавал о Лице, и чем глубже изучал ее магию, чем больше времени проводил с ней рядом, тем сильнее убеждался в том, что они с Естием глубоко ошибались. Для проведения обряда им не нужны были четыре мага уровня элементаль, и потомок рода Элис отдельно не требовался. Для открытия сокровищницы падшего Естия им нужна была только Павлиция, о чем он и собирался сообщить своему повелителю. Единственная проблема заключалась в том, что пока у нее в наличии, кроме необъятного бесконечного самовоспламеняющегося резерва, имелось только три дара. Огонь, который она скрывала, некромантия, что проявилась лишь при поступлении в академию, и водная стихия. Способ появления последней, к слову, мужчину очень удивил. Как в Абгейтсе могла появиться водная Хиггса? Как случилось так, что именно Лица ее услышала и нашла? Галецию Вантерфулу все больше казалось, что встреча с Астой Бендент — это судьба и никак иначе. Однако его почему-то все больше, все чаще настигало чувство вины. Нет, не по отношению к Естью. Истл был уверен, что стоит им подождать еще немного, и четвертый дар, дар влияния, как необходимый для открытия сокровищницы, обязательно проявит себя. Так что повелителя он обманывать не собирался. Постоянное ощущение вины касалось Павлиции, ведь он искренне боялся, что и на этот раз ничего не получится. Что, если девушка пострадает? Он пытался дать ей как можно больше, пытался купить ее деньгами и подарками, чтобы избавиться от этого мерзкого чувства. Но все становилось только хуже. Она была лучше, чем он мог себе представить. Она была лучшим, что случилось с ним в жизни, и он искренне считал, что недостоин ее. А впрочем, Галец и Вантерфул не претендовал на нее. Нет, брак с этой девушкой был замечательной идеей. От своих решений и планов он не отказывался, потому как Павлиция являлась лучшим кандидатом, кто сможет правильно распорядиться его имуществом и деньгами, когда он окончательно потеряет себя под натиском яда. Но на ее сердце он действительно не претендовал. Ведь мужчина не мог дать ей той любви, которую она заслуживала. Его единственной любовью, его страстью всегда были и будут магия и наука. Однако Истл знал, что будет заботиться об этой девушке как о собственной младшей сестре, о которой в детстве мечтал. Станет уважать ее, учить, относиться так, как она того заслуживает. И, конечно, постарается решить все ее проблемы до того, как станет поздно. Главную проблему он собирался решить прямо сейчас. Экипаж свободно пересек южные ворота. Они находились ближе всего к дворцу. Обычно Галец и Вантерфул проникал туда, пользуясь портальными кольцами, но в этот раз ему пришлось пройти все 4 уровня проверки, а потом прождать еще 20 минут, чтобы встреча с правителем состоялась. Нет, заминка произошла не потому, что властитель спал. В такое время Ести совершенно точно бодрствовал. Потеряв надежду на то, что сокровищница падшего Ести когда-нибудь откроется, повелитель периодически впадал в состояние полного уныния и целыми сутками сидел в библиотеке, пытаясь найти другой ритуал, где не требовалась бы кровь рода Элис. Собственно, именно в библиотеку Истла и пригласили. «Если у тебя нет хороших новостей, можешь сразу проваливать», не поднимая головы от огромного талмуда, громко произнес властитель. «Хорошие новости есть», — ответил Галец и Вантерфул сдержанно, а дождавшись, когда есть и заинтересованно взглянет на него, скромно продолжил. «Но не за просто так». «Ты что, нечисть кладбищенская, совсем забыл, с кем разговариваешь?» Оба гвардейца, что стояли у двустворчатых дверей, заметно напряглись. «Напротив, ваше величие», — грустно усмехнулся Истл. «Я отлично все понимаю. Я нашел ключ от сокровищницы падшего Естия. Но вам он достанется лишь при выполнении нескольких условий». «Вот как?» Сказать, что повелитель был удивлен, ничего не сказать. «Мне даже любопытно. И какое же первое условие?» «Помнится, вы страстно настаивали на том, чтобы я женился. Я нашел кандидатуру». «Всего-то?» Властитель рассмеялся. «И кто же это?» «Аста Павлиция Бендент, бывшая воспитанница дома покинутых, моя нынешняя невеста и... дочь вашей покойной супруги». Этот разговор продлился до самого рассвета. Яркая полоска разбивала синеву, когда мужчины пришли к общему соглашению. Ести безоговорочно принял все условия Галеция Вантерфула, которые особой изощренностью не отличались. Истл не просил невозможного. Он даже не просил ничего, что стоило бы хоть каких-то усилий правителя. Наоборот, преподаватель Академии Проклятых продумал абсолютно все, прежде выслушав ругательства от Естия. «Как она умудрилась меня облапошить!» «Ваша супруга всегда отличалась неординарными взглядами на жизнь, но сейчас это уже не имеет значения. Вы признаете Павлицию?» Властитель обещал не только признать Асту Бендент своей наследницей в самое ближайшее время, но и дать ей абсолютную защиту, которая полагалась Дайнам по рождению. Эта защита сейчас нужна была Павлиции как воздух, чтобы уберечься от Лукстера-старшего. Это и был тот единственный вариант. Вторым условием являлась скорая свадьба Истола и его невесты. Есть и обещал не вмешиваться и не искать других более выгодных кандидатов на роль жениха, чтобы поправить материальное положение за счет брака с кем-то из дружественных правителей. Казна вот-вот должна была основательно пополниться, поэтому необходимости в этом просто не было. Ну и третьим условием являлось, конечно же, время. Есть и обещал не давить и дать Галецию Вантерфулу возможности дальше обучать наследницу, чтобы раскрыть ее четвертый дар. Увы, но попытка провести ритуал по всем правилам и открыть, наконец, сокровищницу падшего Естия у них была только одна. На этот раз действительно последняя. Ведь о том, что Естия жива, Истл правителю не сказал. Говорить или нет, это решение могла принять только Павлиция. Распрощавшись с властителем, договорившись о новой встрече, преподаватель Академии проклятых, некромант в шестом поколении, не отправился сразу обратно в особняк. Напротив, его путь лежал на другой конец города, где располагался дом небезызвестного в высших кругах нотариуса. Там мужчина, к которому постепенно возвращались силы, спешно составил завещание на случай, если все же не успеет заключить брак со своей невестой. Истл хотел, чтобы все его имущество в любом случае досталось Лице, а не его матери. Магесса Вантерфул и без того была женщиной обеспеченной и в его деньгах не нуждалась. В его деньгах нуждался дом покинутых, за который он взял на себя ответственность. Подписав оба экземпляра завещания, один мужчина забрал с собой. Через час экипаж уже остановился у особняка, где на втором этаже в это время уже должна была проснуться его невеста. Кони всхрапнули, нервно задергали ушами, словно чувствуя опасность, когда некромант прошел мимо, спешно поднимаясь по ступенькам, покрытым тонким слоем свежевыпавшего снега. На мгновение Истл остановился, замер, едва коснувшись дверной ручки. Обернувшись, глянув на коне, он подумал о том, что они чувствуют в нем яд, ощущают необратимые изменения. В принципе, мужчина уже сейчас мог уйти, отойти в сторону, порталом переместиться в старое поместье в Верченском уделе, о котором не знала даже мать, но Лиция. Опасаясь, что может ей навредить или же разбить ей сердце, Галец и всеми силами желал уже сейчас очутиться как можно дальше от нее. Но Лиция, несмотря на характер, на отношение к этой жизни и миру в целом, все же до сих пор являлась молоденькой девушкой, чем-то наивной, часто импульсивной и, конечно же, открытой. Таких, как Лукстер-старший, при дворе было огромное множество, и прочитать ее они могли с легкостью, словно книгу. Отдать девушку им на растерзание Истл просто не мог. Прежде он должен был ее немного подготовить. Для начала, для встречи с правителем. Амадин. Амадин много раз слышал выражение «кровавый закат», но еще ни разу не приходилось связывать этот эпитет с рассветом. Нет, восход сегодня мало отличался от таких же других, теплых, летних, наполненных упоительными цветочными ароматами, но все же он был особенным. Хотя бы потому, что встречал его мужчина, занимая разрушенный в битве полукруглый балкон. Ноги его свободно свисали вниз, учитывая отсутствие перил. Сам он опирался о часть камня, который откололся откуда-то выше. Полоска рассвета медленно наползала на синеву небо, окрашивая зелень сопок яркими красками. Если не смотреть вниз, могло бы показаться, что ничего не случилось. Но стоило опустить взгляд, как становилось понятно. Кровавое море никуда не исчезло. Сотни тварей, вышедших из самой преисподней, поверженными лежали на земле вперемешку с бравыми воинами, которые эту ночь не пережили. Целый гарнизон пал в неравной борьбе, но рубеж на этот раз был удержан. Твари не пересекли невидимую границу земель на севере, не прорвались в деревни и города, не оккупировали бывшие столицы княжеств. Но сколько еще таких попыток будет? Разломы открывались хаотично и в последнее время все чаще. Их не удерживала ни магия, ни защитные артефакты, ни древние заклинания. Да и чернильных тварей ничего не брало. Они и без того были мертвее всех мертвых, и в то же время их запросто можно было назвать бессмертными. Только отрубленная голова или вырванное сердце навсегда упокоивали их, но целым подобраться к летающим, ползающим и прыгающим монстрам было крайне трудно. За эти годы погиб уже не один гарнизон. Города пустели, деревни вымирали, смертность десятки раз превышала рождаемость. Они, выжившие, не справлялись, но Амадин точно знал, кто может им помочь. Кто может прекратить все это. Ему, его землям, всем выжившим нужна была Павлиция и его потерянное сокровище. В ее возможностях, в ее магии и силе он был уверен больше, чем в себе. Потому что 50 лет назад он уже видел, на что способна та, что владеет сразу 4 направлениями магии. 50 лет назад он уже просил ее о помощи, но тогда она ответила ему отказом.